Глава сороковая. Сам во всем виноват. «Вот что значит министерская выучка», — подумал Вашко о шофере, не проронившем за долгую дорогу ни единого звука. «Интересно, с своим шефом он также неразговорчив или болтает без умолку?» Ответа на эти вопросы не было. Вашко закурил очередную сигарету и уставился в окно. Волга свернула с оживленной магистрали и помчалась по прекрасно асфальтированной, очищенной от снега дороги, шедшей меж сказочно заснеженных елей. Деревья выстроились, как на параде. Каждая елка по своей красоте и изяществу могла бы соперничать с новогодней Кремлевской. Машина промчалась километра полтора по прямой и замерла, словно вкопанная, у высоких ворот проходной. Из огромных застекленных дверей появился охранник. Он собрался было спуститься с крыльца, подойти к машине и проверить документы, но, завидев знакомые номера и водителя, приветственно помахал рукой. Ворота тотчас начали разъезжаться, освобождая проезд. За воротами снова начался лес. Среди деревьев изредка встречались аккуратные коттеджи. «Хорошо», — восхищенно обронил Вашко, адресуясь к водителю. Тот посмотрел на него, улыбнулся и снова ничего не сказал. «Хорошо живут», — повторил Вашко и мечтательно добавил. «В такой обстановке только мемуары писать у камина с рюмочкой коньяка». При упоминании коньяка водитель снова посмотрел на пассажира, усмехнулся и промолчал. Машина остановилась у третьего по счету коттеджа. Дорожки к дому были тщательно очищены от снега. По обеим сторонам росли подстриженные еще летом кустарники, за которыми редком выстроились небольшие шары садовых фонарей. «Хорошо!» — воскликнул Вашко, вышел из машины и неспешной походкой направился к дому. Едва он дошел до середины, как на крыльце дома появился бывший знакомый. Олег Вячеславович был одет по-домашнему, в свитере с наглухо закрывавшим горло воротником, в вельветовых джинсах, на ногах непривычные взгляду расшитые бисером оленьи унты, а довершало убранство пышная меховая безрукавка. «Очень рад!» «Очень рад, Иосиф Петрович!» — громко воскликнул бывший знакомый не только по кафе, но и по стародавнему отдыху в санатории. «Признаться, заждались. Проходите, проходите. Видите, какая сегодня сказочная погода. Прям новогодняя. Снег идет, снег идет!» — довольно фальшиво пропел он слова хорошо известной песни. «Далеко забрались!» — приветствовал его Вашко, будто ненароком обнажая при рукопожатии запястье. Хозяин усадьбы с удовлетворением заметил на его руке часы с тяжелым браслетом. «На правой носите?» — удивился он. «Отчего?» «В детстве никто не сказал, что принято носить на левой, а потом привык». «Они вам очень идут», — сказал хозяин и провел гостя в просторную прихожую. Вашко с удивлением смотрел на обилие скульптур, резные балясины винтовых лестниц, картины, развешанные тут и там, темные полированные древесные стены, на чьи-то рога, висевшие на стене, кабанье чучело. «Будто в Голливуде», — признался Вашко, зачарованно разглядывая обстановку. «Лучше, гораздо лучше», — провозгласил Олег Вячеславович, помогая Вашко снять плащ. «Здесь все на русский манер, по-отечественному. Эти янки, если хотите знать, вовсе не разбираются в искусстве». Он повесил плащ и кивком указал на одну из картин. «Настоящий Левитан, а дальше Коровин, Лентулов, Бенуа». «Прямо Эрмитаж», — замешкался Вашко, снимая ботинки. «Не найдется ли у вас тапочек большого размера? Эти малы». «Идите так, не разувайтесь». Вашко выразительно посмотрел на устилавшие пол ковры и отчаянно замотал головой. Похоже, Олега Вячеславовича озадачил его отказ, и он поспешил вглубь дома в поисках подходящей обуви. Вашко, оставшись один, принялся осматривать вешалку. Здесь было куда больше одежды, чем необходимо единственному обитателю этого дома. Вашко по достоинству оценил полученную от вешалки информацию. «Вот эти, кажется, подойдут», — провозгласил довольный хозяин, подавая безразмерные меховые тапочки без задников. «В самый раз», — согласился Вашко. «Пожалуйте в каминную». Хозяин сделал широкий жест. Вашко вошел в просторную комнату с окнами от пола до потолка. Стол был накрыт для хорошего банкета. В углу, в огромном камине, жарко полыхали поленья. Олег Вячеславович нагнулся и пошуровал кочергой в топке. В трубу полетели искры. «Хорошо-то как! Господи!» — зачарованно признался Вашко, не в силах отвести взгляда от пейзажа за окном. Снег тихо сыпался с небес, ложась на ветви деревьев, покрывая все пространство невесомым пуховым одеялом. «Я рад! Я безмерно рад, дорогой Иосиф Петрович, что мы с вами нашли общий язык. Я знал, что мы сможем договориться», — гордясь собой, произнес хозяин виллы. «Присаживайтесь сюда». Он пододвинул стул боком к окну и лицом к камину. «Здесь вам будет удобно и за огнем уютно наблюдать. Коньяк, виски, джин?» «Что угодно», — разрешил Вашко. Часы на каминной полке проиграли приятную мелодию. Звук, медленно угасая, поплыл по помещению. «За нас с вами!» — поднял хрустальный бокал хозяин. «За наш альянс!» Вашко поднял рюмку и понюхал. Напиток пах хвоей. «Джин!» — пояснил Олег Вячеславович. «И немножко тоника. Так лучше. Положитесь на мой опыт». Вашко покачал рюмку, согревая напиток теплом руки. «Сказка!» — зачарованно произнес он. «Вот закуски. Рыбка, икра, курочка копченая». Похоже, хозяин намеренно оттягивал начало разговора, из-за которого, собственно говоря, и замышлялся весь этот банкет. Судя по всему, и Вашко не спешил форсировать события. Он незаметно изучал обстановку, оглядывался и, конечно, отметил наметанным глазом, что его стул стоял не просто лицом к камину и боком к окну, но и спинкой к одной из дверей, прикрытых тяжелой бархатистой портьерой, ведущей в соседнее помещение. Из этого помещения не доносилось ни единого звука. «Немного ли на двоих?» — поинтересовался Вашко, показывая на уставленный яствами стол. «Целый полк накормить можно и напоить тоже». «Что вы имеете в виду, Иосиф Петрович?» — посмотрел на гостя Олег Вячеславович. «Я полагаю, что первый раз вы вряд ли решились бы принимать меня здесь в полном одиночестве. Так чего темнить? Пусть выходит сюда. Кто тут еще есть? За рюмкой проще выяснять отношения». «По-моему, это по-товарищески. Ведь вы больше не считаете меня врагом. Тем более, что, как сказали по телефону, у вас есть лестное для меня предложение». Заявление Вашко несколько озадачило хозяина. Он поддел вилкой кусок холодной телятины с хреном и принялся задумчиво его жевать. Наконец, мучившие его сомнения разрешились, он посмотрел на Вашко, бросил стремительный взгляд в сторону, но не на ту дверь, о которой думал Вашко, и кивнул, соглашаясь с его предложением. Затем чуть раздраженно звякнул вилкой о тарелку, хлопнул в ладоши и воскликнул. «Матвей Алексеевич, входи! «Хватит таиться!» — громко сказал хозяин и гораздо тише добавил. «Конечно, вы абсолютно правы». Дверь, соседствующая с жарко пылающим камином, распахнулась, и на пороге возник знакомый Вашко-участковый. Сегодня на нем был гражданский костюм, кремовая рубаха с узорчиками и ярко-красный галстук. Но ничто не могло изменить его простоватой, недворянских кровей физиономии. «Здрасте!» С усмешкой приветствовал его Вашко. «Почему-то я так и думал, что здесь встречу именно вас». «Добрый день», — произнес Федотов и, посмотрев на хозяина виллы, торопливо сел к столу на указанное ему место. Теперь он сидел посередине между хозяином и гостем, лицом к огромному окну. Вашко обратил внимание на оттопырившуюся полу его пиджака и остался доволен. Он и не надеялся, что не встретит здесь ни одного пистолета, но то, что им окажется самый настоящий табельный Макаров, не полагал. «Что ж, так лучше», — решил Вашко и поднял рюмку. «Никогда не пробовал этого вашего джина», — беспечно заявил он. «Забавная штуковина, будто целую сосну сживал». Он чокнулся с участковым, с хозяином и опрокинул спиртное в рот. Хозяин, напротив, пил умеренно. Что же касается участкового, то тот лишь пригубил и поставил рюмку на стол. «Дрейфит», — решил Вашко. «Надраться, что ли, всем назло». Напиток привнес в организм необычайную легкость. Кровь энергичнее потекла по жилам, в голове стало светло и ясно, ноги ничуть не отяжелели. «И вот, дорогой Иосиф Петрович», — начал хозяин ту самую речь, ради которой был устроен банкет, — «пора нам расставить последние точки». «Над «и»» — нашелся Вашко. «Угу, над ними самыми», — подтвердил Олег Вячеславович и посмотрел на Федотова. Пиджак его был застегнут на все пуговицы, а сам он, чувствуя свою вспомогательную охранную роль, сидел, словно аршин проглотив. «Ваше предложение?» «Не знаю, как вы, уважаемый Олег Вячеславович», — начал Вашко. Но хозяин тотчас его остановил. «Можно просто, Олег, ведь мы старинные приятели». «Да-да, конечно». «Не знаю, как вы, Олег, а я, разгадывая кроссворды, всегда люблю доходить до последнего слова. Обидно, знаете ли, не завершить начатое. Этот кроссворд тоже не разгадан. Есть еще несколько вопросов, которые не дают мне уснуть. Бессонница, знаете ли, никому не идет на пользу. Кручу, верчу мозгами, а ничего не выходит. Это знание и есть мое условие». «Немного», — заметил хозяин, — «но и немало». «Это ваше окончательное условие? Других не последует?» «Но я же принял ваш подарок», — продемонстрировал часы Вашко. «Чего же больше?» «Да...» — похоже, сомнения все еще терзали душу Олега Вячеславовича. Словно ища поддержки, он посмотрел на участкового, но тот, замерев, будто гипсовая статуя, безропотно сидел за столом, боясь в присутствии шефа, хозяина дачи, пошевелить даже мизинцем. «А что, собственно говоря, вам известно? Быть может, восстановим недостающие звенья вместе?» «Я согласен с вашим предложением. Не хочу делать тайн. Итак, по порядку. 17 мая некто, пока некто», — решил уточнить Вашко. И Олег Вячеславович, поняв его, согласно кивнул головой. «Катаясь по Тверской на собственном ландо зеленого цвета, государственные номера хорошо известны». «Откуда известны?» — пристально посмотрел на него хозяин. «Из ГАИ», — совершенно спокойно ответил Вашко, не вдаваясь в пространное объяснение. «Вам будет достаточно, если я скажу, что их зафиксировал один из свидетелей, хотя бы водитель того самого троллейбуса». «Допустим. Хотя не очень убедительно». Вашко на память назвал номер машины. «Правильно? Я не ошибся в цифрах? Поверьте, мне не составит труда перепроверить информацию. Хотя машина уже продана, она прошла перерегистрацию». «Допустим», — кивнул Олег Вячеславович. «Эти молодые симпатичные люди, катаясь по городу, приняли некую дозу примерно такого или несколько иного напитка». Вашко покачал зажатой в руке рюмкой. «Неожиданно им не очень понравился один из прохожих. Они выдернули его из троллейбуса, швырнули на мостовую и без видимых причин избили. На этом можно было бы поставить точку. Произошедшее тянет на 206-ю статью. Простая, неотягощенная хулиганка. Мелочь, по нашим понятиям. Скажите, Федотов». «Ерунда», — авторитетно заметил участковый. «Но этому несчастному вздумалось обратиться в милицию, так?» «Так», — снова подтвердил Федотов. «Молодые люди предвидели подобный оборот дела и поперлись туда же. Там они познакомились вот с этим господином». Вашко кивнул в сторону замершего на стуле Федотова. «Встретили у него взаимопонимание и...» «Что дальше?» Вашко потер лоб рукой. «А что дальше, Федотов? Памятник к черту!» «Ничего особенного. Дали ему совет не связываться». «Кто дал совет?» — напрягся Вашко. «Допустим, я. Что тогда? Это ненаказуемо. 100 раз на дню приходится советовать примерно такое же. У милиции нет сил заниматься ерундой». «Это вы мне объясняете?» — уставился на него улыбающийся Вашко. Тот понял свою ошибку и не ответил. «Идем дальше». «Еще джину?» — поинтересовался хозяин дачи. «Не откажусь». Вашко с готовностью протянул свою рюмку. «Хорош чертяка. Обычно, когда людей убеждают забрать жалобу, это основательно мотивирует, так?» «Так. Какие же доводы использовались в этот раз?» «Самые примитивные. Не так ли, Федотов? Вы сказали, что родителями этих красавцев являются... кто?» «Я не должен отвечать». Федотов в поисках поддержки посмотрел на Олега Вячеславовича. «Ну а чего же? Отвечайте. Мы должны сегодня расставить все точки над «и». Мне тоже интересно слушать сей детектив. Я не знал всех подробностей». «Ничего я не говорил», — нахмурился Федотов. «Врете», — оборвал его Вашко. «Вы сказали, что их родители — крупные чины в госбезопасности». «В госбезопасности?» — воскликнул хозяин дачи. — «Да, с фантазией у вас не густо, Федотов». — «Это Вайнштейн набрехал?» — «Ну ничего, он у меня дождется, жиденок проклятый». — «Вот!» — воскликнул на всю комнату Вашко. — «Одним вопросом меньше. Это та самая причина, по которой прохожий не понравился нашим молодым героям. и из-за которой вы так быстро нашли общий язык. Вы, простите, сами-то кто по национальности, Федотов?» «Русский я», — обиженно заметил Федотов. «Это по фамилии», — резко оборвал его Вашко. «А по физиономии чистый якут». «Не оскорбляйте меня», — потеряв терпение, заорал Федотов. «Якуты — очень хорошие люди», — спокойно сказал Вашко. «Этим обидеть нельзя, а лицо у вас и в самом деле чересчур скуластое, и глаза не того». «Чего не того?» — уставился участковый на Вашко. «Косые. Не раскосые, заметьте, а косые. Слушайте, вы вообще неизвестное науке животное с библейско-еврейским именем Матфей». «Браво!» — радостно воскликнул Олег Вячеславович и громко хлопнул в ладоши. «Чебурашка! Слушайте, Федотов, я вас так и буду звать в дальнейшем». «Но вернемся к нашим баранам», — продолжил Вашко. «История могла бы на этом и кончиться, но...» «Что-то зацепило этих молодых людей. Я думаю, некая непокорность клиента. Может, он собирался обратиться с этим заявлением вновь куда-нибудь выше, чем отделение милиции». «На Петровку он собирался обратиться», — буркнул рассерженный Федотов. И тогда у Федотова руки оказались коротки. Не его масштаба уровень. «Не вашего масштаба?» — с интересом посмотрел на него Олег Вячеславович. «Туда тоже ходы были. Но требовалось время. Я рад, что нахожусь, благодаря вашим уточнениям, на правильном пути. Молодые люди решили немножечко наехать на клиента. Однажды попытались сделать это в городе, но их постигла неудача. Лишь вырвали часть страницы с книги, которая была у него в руках. Я потом нашел этот том на его работе. Хорошую книжку испортили. Обложка тесненная, буквы крупные, золотом выведенные. Шекспира порвали!» С наигранным пафосом провинциального актера возмутился Вашко. «Антония и Клеопатру, а там такие хорошие герои. Один Энобарб чего стоит. Кстати, Федотов, этот Энобарб был слугой царя, между прочим. Не просто пешки, а царя. Это большая разница. В общем, в городе тоже не получилось. Легко было нарваться еще на одну неприятность. Улучили момент, когда клиент был один, выследили на даче. Кстати, вовсе недалеко отсюда, Олег Вячеславович». «Я знаю», — подтвердил хозяин. «Вы видите, мы все в курсе событий». «Очень хорошо. Значит, идем верным путем». Они выследили его и... Вот тут произошло нечто непредвиденное. «Что?» «Я не знаю, что», — сразу же отреагировал Федотов. «Меня к этому не припутывайте». «Хорошо, не буду», — охотно согласился Вашко. «Похоже, что вы в этом действительно не участвовали. Хотя думаю, что знаете все. Все, от А до Я. Налейте, пожалуйста, еще немного джину. Как вы говорите, называется эта водичка, которой разбавляете...» «Тоник», — подсказал хозяин. Ему отчего-то начинала нравиться напускная тупость Вашко. «Ага, тоник. Чуть-чуть горчит, как и вся эта история». Встреча состоялась. Трое приехали на машине к самой даче, но хозяина врасплох не застали. Он ждал нечто подобное. В результате крутой, а это была не кличка, настоящая фамилия клиента, если вы не знаете, Олег Вячеславович, с места происшествия сбежал, но выстрел, предназначенный ему, достался другому. Случайно, в попыхах, конечно. Понять легко. Сумерки, суета, дачная грязь, хлябь, сырость, температура, давление. Да мало ли причин. Но факт остается фактом. В живых было уже не трое, а только двое молодых людей. Один корчился в предсмертных судорогах, так как ему немного пробили голову. С ним что-то надо было делать. Лучше всего инсценировать автомобильную аварию, сунуть под колеса проезжавшего грузовика и точка. Да вот беда. В этой глуши и с грузовиками проблема. Самим, что ли, маленько покатать его по асфальту? Попробовали. Полная ерунда. И вот тогда наши молодые и, надеюсь, симпатичные герои, старшего зовут Алексеем, младшего Славой, недолго думая, хапнули в сарае лопату, отволокли своего бывшего подельника в лес и, поскольку было чертовски темно, не слишком аккуратно закопали. Им, конечно, было его немного жаль, но вообще-то не очень. Знали они его недолго, человек он пришлый, говорил с акцентом. «Каким?» — пристально посмотрел на Вашко хозяин виллы. «Похоже, с украинским, этакое глухое «г». Во всяком случае, крутому это запомнилось так. Ну вот примерно все, что я знаю». «Немало», — вздохнул Олег Вячеславович. «К сожалению, немало». «Где сам крутой?» «Далеко. Ду-ду-би-би! Уехал!» Вашко выпил еще джина и удовлетворенно почмокал губами. «Теперь вам его не достать!» «Как? Даже вам?» — не поверил Олег Вячеславович. «Мне? Ну, это вряд ли. Я его уже достал». «Каким образом?» — напрягся хозяин дачи. «По телефону. Подумаешь, Израиль. Не Нью-Йорк же, в конце концов. Тут даже океана нет посередке». «Но вы, Иосиф Петрович», — снова принял невозмутимый вид хозяин виллы, «еще не назвали мучившие вас вопросы». «Не назвал», — согласился Вашко. «Валяйте в открытую». Вашко посмотрел на решительное лицо Олега Вячеславовича. Похоже, тот был близок к принятию какого-то важного решения. «Где сами молодые люди-то, Алексей Олегович и Вячеслав Олегович? Признайтесь, вы назвали своего младшего в честь отца». «Это ваши дети?» — изумленно воскликнул Федотов. «А я-то думал, что...» «Срать я хотел на то, что ты думаешь!» — рявкнул хозяин виллы. «Твое дело помалкивать в тряпочку. За это деньги получаешь». Федотов осекся, и лицо его приняло испуганное выражение. «Теперь, дорогой Иосиф Петрович, это не играет никакой роли». Хозяин встал из-за стола и, повернувшись к Вашко спиной, подвел пальцем стрелку часов, стоявших на каминной полке. «В вашем рассказе многое правда, но есть и неувязки. Где пистолет? Его же нет». Во взгляде Олега Вячеславовича промелькнуло злорадство. «Пока нет», — неопределенно заметил Вашко. «Его нет вообще», — повысил голос хозяин. «Нет». «Пока нет», — спокойно сказал Вашко. «Что вы хотите?» Тяжелая кочерга в руке хозяина дачи задрожала. «Я хочу видеть этих отпрысков», — сказал Вашко, тяжело поднимаясь из-за стола. «Зачем?» — не понял Олег Вячеславович. «Просто так». «Вы опасный человек», — задумчиво произнес хозяин. «Как полагаете, Федотов?» Федотов уже давно выбрался из-за стола и, повинуясь, пожалуй, одному тону хозяина, стоял посреди комнаты, а рука его что-то нащупывала под полой пиджака. «Согласен. Когда я приглашал вас сюда, — продолжил Олег Вячеславович, — то не думал, что мы с вами окажемся так далеко друг от друга. Часы были тому порукой. Вы взяли подарок». «Они давно лежат на столе», — усмехнулся Вашко. «Считайте, что я их вам вернул. Кстати, рядом с ними лежат показания Льва Аркадьевича Крутого, данные им по телефону. Если с ними ознакомятся те, кому надо, вопросов к вам и вашим сыновьям будет не меньше, только все они будут тотчас фиксироваться в протоколе. Вы сделали ошибку, уважаемый, слишком дешево меня оценили». «Да, ваша цена неизмеримо больше». «Точно так», — серьезным выражением лица подтвердил Вашко. «Где ваши дети? Вы не станете больше скрывать их от меня, господин ответственный чиновник правительственного аппарата». Дверь за спиной Вашко открылась. На пороге стоял высокий светловолосый парень в темных зеркальных очках. Из-за его спины выглядывал второй помоложе. «Мы здесь, отец!» Олег Вячеславович неодобрительно посмотрел на сыновей. «Мерзавцы! Заварили такую кашу!» Непроизвольно вырвалось у главы семейства. «Патриоты хреновы!» «Отец!» Голос старшего прозвучал так, будто эта фраза была окончанием какого-то разговора, случившегося раньше. «Что будем делать?» — отрешенно спросил Олег Вячеславович. «Я бы осмелился дать один совет», — ковыряя спичкой в зубах, произнес Вашко. «Идти самим и признаться в содеянном». «С какой это стати?» — спросил молодой. «Пистолета-то нет?» «Пока нет», — снова сказал Вашко. «Но он может появиться». Его слова пропустили мимо ушей. «А обо мне вы подумали?» — рявкнул Олег Вячеславович. «Я еще не наработал на приличную пенсию!» «Все это...» — он широким жестом обвел убранство помещения. «Тоже не мое, а государственное. Снова в обычную квартиру, без средств к существованию». «Сын за отца не отвечает, как говорил наш вождь и учитель», — произнес Вашко. «Похоже, что эта формула действует в двух направлениях». «Да что вы понимаете во всем этом?» — горестно заметил хозяин виллы. «Отец!» — старший сын снял свои огромные зеркальные очки и выразительно посмотрел на Вашко. «Только скажи, и не будет никаких проблем». «Вы с ума сошли!» — воскликнул он. «А ты можешь предложить что-то иное?» Он подошел к Вашко, осмотрел его со всех сторон и слегка погладил по голове. «Больших проблем быть не должно. Не надо фамильярности, Алексей Олегович», — легко отстранил его руку Вашко. «Проблемы будут. Ну, например, где спрячете очередной труп, да еще такой громоздкий, как мой? До леса далеко. А здесь, на правительственных дачах, моветон, знаете ли». «Только не здесь», — воскликнул отец. Федотов дернулся. В его руке появился обнаженный ствол. «Нормально», — оценил его поступок Вашко. «Нечто подобное я ожидал именно от своего коллеги. Давай, Чебурашка, не рассусоливай. Мне куда встать? Может, к окну? К камину не советую, много вони будет». Улучив момент, Иосиф Петрович сильно ударил согнутым локтем в живот Алексею. Парень согнулся, начал хватать ртом воздух, но Вашко не дал ему упасть на пол. Обхватив его поперек туловища, он выставил его впереди себя, прислонившись спиной к глухой стене. «Терпи, сынок, за мной был приличный должок. Я не забыл того классного удара по затылку. Но теперь мы квиты». «Не стрелять!» — что было мочи, завопил отец. «Вы попадете в него, Федотов!» «Сейчас я!» В руке младшего брата, стоявшего до сих пор в дверях, блеснул нож. Вот ведь упорная падла попалась. «Хороший мальчик!» — оценил его поступок Вашко. «Только не промахнись, брат все же». Старший бился в руках Вашко, которому стоило немалых усилий удерживать его. На младшего, если быть до конца откровенным, сил уже не хватало. Наличие же двух взрослых мужчин, один из которых был к тому же вооружен, не оставляло никаких шансов на благополучный исход дела. С улицы донесся отчетливый звук захлопнувшейся дверцы автомобиля. Хозяин виллы пулей метнулся к окну. «Вот ведь черт! Что ему здесь нужно?» По дорожке к дому, уверенной походкой, шел какой-то человек в милицейской форме. «Лейтенант!» — внес некую ясность, подскочивший к окну Федотов. «Кто такой?» «Не из твоих?» — очень торопливо поинтересовался хозяин. «Не знаю». «Вашко, что это значит?» — рявкнул Олег Вячеславович. «Заранее обложил своими?» Вашко и сам ломал голову относительно того, кто мог подъехать к даче. Но в его положении было глупо открывать собственное неведение. Он стоял у стены, цепко держал Алексея и довольно улыбался. Федотов, оценив обстановку, спешно спрятал пистолет в кобуру. Ему вовсе не хотелось оказаться на стороне нападения. Куда лучше занимать нейтральную позицию. «Ты, Матвей Алексеевич», — уважительно обратился к участковому Вашко. «Как говорится, быстрее делай выводы. Я ведь о многом могу и промолчать». Участковый одернул пиджак, посмотрел на бывшего хозяина и посмотрел на Вашко. «Что делать, товарищ подполковник? Приказывайте». «Сука!» — гневно бросил Олег Вячеславович. «Продажная сука! Открой дверь. Представься по полной форме. Предъяви ксиву и веди его сюда. Дальше я все сделаю сам». Нож выпал из рук Олега и покатился по ковру. «На стол его! Быстро!» — скомандовал отец. «Как будто столовый. Понял? У нас нет и не было никакого оружия». Сын послушно исполнил приказание. Вскоре из коридора донеслись приближающиеся голоса. В сопровождении Федотова появился молодой лейтенант. «Лазарев?» — изумленно воскликнул Вашко. «Саша!» «Вы?» Удивлению оперуполномоченного не было предела. «Что вы здесь делаете?» «Долго объяснять. Вот эти двое молодых людей — искомые тобой убийцы. Доставай скорее наручники. Федотов, не стой пнем, помогай. Тебе зачтется». Федотов послушно бросился на подмогу. Вдвоем они довольно быстро скрутили молодых людей, усадили на стулья, прикрепив их руки к спинкам. «Отец здесь ни при чем», — сказал Вашко, тряся в воздухе занемевшими руками. «Он скорее жертва, нежели соучастник. Я его прощаю. Он не ведал, что творил, ослепленный отеческой любовью». «Ну вы даете, Иосиф Петрович», — восхищенно заметил Лазарев. «Один? Ну почему один? Нас двое было», — хмурясь произнес Вашко и подмигнул повеселевшему Федотову. Только все силы неравными были. «Слушай, а ты чего пришел?» «Справки навести». «Какие справки?» — не понял Вашко. «Знаете, мы установили фамилию погибшего. Это был никакой не Крутой, а совсем другой человек. Он с Украины, его фамилия Гетманенко. Но самое главное, мы выяснили, он дружил вот с этими ребятами. Их видели часто вместе. Вот я и шел кое-что уточнить». «Зеленый ты еще, как я посмотрю», — вздохнул Вашко. Когда-нибудь ты поймешь, что сегодня родился во второй раз». «Вы ошибаетесь», — плутовато посмотрел на него Лазарев. «В чем?» «В том, что я один». «Как это?» — не понял Вашко. «А кто же еще?» «Все ваши ребята. Георгий, Женя, капитан Неустроев, майор Кирсанов». «Где эти сволочи?» — радостно воскликнул Вашко и ринулся к окну, куда указывал взглядом Лазарев. «Да вон же они, вон! Неужели не видите?» И тотчас Вашко разглядел, как от заснеженных деревьев, завидев его фигуру у окна, начали отделяться изрядно припорошенные снегом бывшие подчиненные. В руках у них были пистолеты, а Лапочкин, явно рисуясь, водил вверх и вниз стволом Калашникова. «Вы все равно ничего не докажете», — проявил недюжинные познания в юриспруденции один из братьев, кажется, младший. «Почему?» — поинтересовался Лазарев. «Нет пистолета, нет подозреваемого». «А где он?» — совершенно серьезно поинтересовался Вашко. «Потеряли», — с изрядной долей ехидства произнес Олег. «А где, не помним». Прихожая наполнилась веселым гомоном и смехом. Вошедшие ругали сугробы и громко топали ногами. «Здрасте», — сказал Лапочкин, первым вошедший в комнату. «Наша вам с кисточкой. Тебя, Петрович, ни на минуту нельзя оставлять одного. Вечно ты куда-нибудь вляпаешься. Сижу, понимаешь, занимаюсь делами. А тут грузин звонит, вопит во всю глотку. Нашего батю на черной машине поволокли. Вот мы и приехали следом. Извини, если что не так». Вашко посмотрел на улыбавшегося Евгения. «Ты следователя не прихватил? Вечно ты, Петрович, чем-то недоволен. Мы, понимаешь, едва охрану нейтрализовали. Твердит, зараза, нельзя, нельзя, охраняемая зона. Ну вот и пришлось ему дать пару раз». «Следователя, срочно!» — скомандовал Вашко Лазареву. «Звони к себе в отделение, пусть мчится. И заодно пусть понятых прихватит. Здесь куда ни плюнь одни министры. Порядочного понятого не найти». «Да что случилось-то, Петрович?» — недоуменно спросил Евгений, располагаясь в удобном кресле у пылавшего камина. «Объясни». «Будет следователь, объясню. А пока подождем. Не время еще».